Это оказалось проще, чем он ожидал. Ученик хоть и подрос, и как ученый, и как личность, но все равно остался учеником, в душе робеющим перед учителем. Академик удивился этому факту, но виду не подал. И хотя ученик запер его в камере с прозрачной стеной, управлять им это не особенно помешало. Еда, обслуживание, все было на уровне. Но не хватало одной мелочи — свободы. Когда Захаров попросил у Кречетова свой ноутбук, на успех он не особо надеялся. Но ученик беспрекословно принес требуемое. И это было его ошибкой. Проектируя свой научный комплекс, Захаров учел все возможные сценарии развития событий, в том числе и захват его неприступной крепости. И как следствие этого, заключение в собственной тюрьме. Что и произошло. Нет, конечно, можно было пойти на крайние меры, а именно подойти к задней стене камеры и определенным образом нажать на стальные заклепки. Тогда бы один из бронелистов вывалился наружу, открыв тайник, в котором лежали. Артефакт-горелка, способная резать металл и многослойное стекло, словно масло. Рюкзак с разнообразными консервами, на которых вполне реально протянуть 3 дня. Смерть-лампа с 2 запасными магазинами, светящимися лазурью полными пустышками. И мощный спутниковый КПК, через который даже отсюда вполне реально было связаться с людьми, готовыми на все, лишь бы им хорошо заплатили. Так была оборудована каждая камера, просто на всякий случай. Но все это не понадобилось, потому что Кречетов принес ноутбук. С виду ноут был ничем не примечательным. Старая слабенькая машина, пригодная лишь для записей. Разумеется, ученик выдрал из нее сетевую плату и Wi-Fi адаптер. Но учитель на то и учитель, чтобы предусмотреть и такой вариант развития событий. Начинка ноутбука была вовсе не тем, чем казалось. Под старыми корпусами деталей скрывались мощные устройства, многие из которых Захаров изобрел сам, использовав в их схемах осколки артефактов зоны. Поэтому через 5 минут после того, как Кречетов покинул импровизированную тюрьму, академик уже общался через глубокую паутину с людьми, услуги которых в рекламе не нуждаются. Он хорошо знал этих людей за деньги, готовых на все. Вернее, человека, который был их главарем. И сейчас, войдя в закрытый чат, академик послал зашифрованное приветствие-пароль, по которому его должны были узнать. Его узнали и ответили почти сразу. Кречетов довольно кивнул, увидев ожидаемый ответ на свое послание. Значит, его не забыли, и все старые договоренности в силе. «Приветствую, индус», — забил Сахаров. «Это не индус», — возникла надпись на экране. «Я Катор, его брат». Академик прикусил губу. Пароль знали только 2. Он и главарь группировки бандитов, с которым он слишком давно не общался. Просто не было общих тем. А когда их нет, какой смысл тратить время друг друга на бесполезную переписку? Что за Катор? Какой Катор? Но с другой стороны выбирать не приходилось. И академик решился. «Нужна помощь вашей группировке». «В чем она заключается?» «Нужно захватить научный комплекс на озере Куписта, который охраняет рота бойцов группировки «Воля». После небольшой паузы на экране ноута появилась надпись. «Так просто. Вольные комплекс не отдадут. А я своих людей на убой не пошлю». Рота зеленых в укрепленном пункте будет стоить 1000 моих людей, а у меня их всего-то 1500. «Есть план, как обойтись без потерь», — отозвался академик. «И за работу я заплачу 3 редчайшими артефактами из моей коллекции». «Что за артефакты и каков план?» После того, как академик ответил на оба вопроса, возникла более долгая пауза. Захаров уже начал нервно поглядывать на дверь своей тюрьмы, когда на экране высветилось. «Добавьте еще 2 арта, аналогичных по цене, и по рукам». «Согласен», — с облегчением отозвался академик. «Но есть особые условия. Мне нужны 2 человека, что сейчас наверняка находятся в автоклавной, живые и невредимые». «Это можно устроить», — отозвался новый главарь группировки бандитов. «Сегодня ночью ждите гостей». И гости пришли. В камере Захарова была отличная акустика. Даже через закрытую входную дверь блока академик услышал выстрелы и крики умирающих. А потом, когда все стихло, та дверь отворилась, и в блок зашел плечистый малый в черной бандитской куртке и с пулеметом наперевес. Он огляделся, удивленно приподнял брови и произнес: «Ну ни хрена себе!» Рядом с дверью в стену была вмонтирована панель, открывающая соседние боксы, в которых сидели подопытные мутанты. Нажимая на кнопки, бандит открыл импровизированные камеры одну за другой и планомерно расстрелял всех их обитателей. Захаров, болезненно морщась, смотрел, как умирают муты, но ничего не мог поделать. Он сам вызвал сюда этих чудовищ в человечьем обличии, рассказав им, как войти в научный комплекс и перебить сонную охрану. И теперь бандиты чувствовали себя здесь хозяевами. Бокс академика пулеметчик отпер последним. Захаров зашел в залитый кровью коридор и, глядя в глаза бандита, произнес лишь одно слово: «Зачем?» «Что зачем?» — вновь удивился пулеметчик. «Зачем вы убили этих ни в чем не повинных существ?» «Тебя, лошара, забыл спросить», — сказал бандит, сплюнув академику под ноги. «Но поскольку ты, небось, тот самый старпер, ради которого мы сюда прикондехали, поясню. Бугор приказал все здесь зачистить, так что я выполнял приказ». Захаров не привык, чтобы с ним разговаривали в подобном тоне. Даже таинственно исчезнувший индус не позволял себе подобного, всегда общаясь с ученым уважительно и без употребления блатной лексики. Поэтому Захаров взбеленился. «Слышишь ты, щенок!» — заорал он. «Маме своей бестолковой будешь под ноги плевать, которая такого хама вырастила!» «А вот за маму это ты зря!» — сказал бандит. «Заколебал, плесень!» Последнее, что увидел Захаров, был приклад пулемета, летящий ему в лицо. И сразу же на академика обрушилась непроглядная тьма. Бывает такое. Ты уже понимаешь, что проснулся, но продолжаешь видеть сон. Уже не четко, словно сквозь дымку. Но все-таки он еще продолжается, медленно растворяясь в преддверии реальности, которая вот-вот ворвется в твое сознание. Я видел девочку, уходящую вдаль. И отчего-то мне было грустно. Я уже не помнил, отчего именно. Сны имеют свойство быстро забываться. Но эта грусть была настолько щемящей, подлинной, настоящей, что я почувствовал, как по моей щеке медленно катится слеза. И от этого ощущения я окончательно проснулся. Впрочем, пробуждение не доставило мне особой радости. Во-первых, болела голова. Неприятно так, будто изнутри на височные кости что-то давило. А во-вторых, я лежал в стеклянном гробу, сквозь толстую крышку которого лился зловещий красный цвет. Почему именно красный? И что я здесь делаю? После глубокого сна такое бывает часто. Мозг не сразу включается в обычный режим. Но постепенно я начал вспоминать. Лаборатория. Смятые гильзы, в которых был заключен биоматериал моих погибших товарищей. И профессор Кречетов, который предложил мне сделку. Фактически, моя жизнь в обмен на его обещание вернуть моих друзей к жизни. Неравный обмен, с учетом того, что ученый вполне мог и не сдержать данного слова. Но иного выбора у меня не было. И я согласился лечь в автоклав. Для чего? Для чего-то, о чем, как я понимаю, сам профессор имел очень смутное представление. Помнится, он говорил, что мое сознание будет перемещено в некоего человека, живущего в другой реальности. А может, в прошлом зоны. Я так и не понял, как и то, зачем все это затевается. Впрочем, все это не помешало мне улечься в стеклянный гроб, ведь жизни моих товарищей были для меня намного важнее собственной. А Кречетов обещал оживить их при любом исходе эксперимента. Примечание. События, описанные в романе Дмитрия Силова «Закон охотника» литературной серии «Сталкер». И вот сейчас я лежал в этом чертовом прозрачном гробу, любовался на красный свет и ждал, что Кречетов наконец откроет распроклятый автоклав. Скосив глаза вниз, я убедился, что в мои руки больше не воткнуты иглы автоматических капельниц. «Значит, эксперимент завершен, и пора бы уже меня освободить». Но почему-то никто не спешил это делать. Тогда я заорал. Ну как заорал? Попытался это сделать. Получилось неважно. Из горла вырвался лишь хрип, и тут я осознал, насколько оно пересохло. Блин, сейчас бы все отдал за стакан воды. Забавная мысль, заставившая меня усмехнуться. Все бы он отдал, ага. А что у тебя есть, кроме самомнения, нахальства и сомнительной ценности навыков убивать живых существ, включая братьев по разуму? Вопрос был философским. Есть у меня такой недостаток. Когда приходит полный и всепоглощающий пушной зверек, мне в голову всякая философская чушь лезет вместо дельных мыслей насчет того, как данного зверька половчее прищучить. Не придумалось ничего, кроме того, чтобы попробовать заорать снова. На этот раз вышло лучше. А с третьего у меня аж уши заложило. Попробуйте поорать в гробу. Эффект, доложу вам, потрясающий. Ваши вопли за пределы того гроба вряд ли выйдут, но по ушам вам долбанут изрядно. Но я все же подождал пару минут на всякий случай. Неа. Никто на мой ор не отреагировал. А я между тем начал ощущать некоторую спертость воздуха, вместе с настойчивым желанием слить лишнюю жидкость. Понятно. Автоматическое жизнеобеспечение отключилось, эксперимент закончился, а подопытного из герметичного автоклава достать забыли. Если жидкость, изловчившись, теоретически можно было бы слить под себя, что неприятно, но пережить можно, то отсутствие воздуха я точно не переживу. Признаться, я слегка запаниковал. Правда, продолжалось это недолго, ибо я вспомнил, что кроме вышеперечисленных негативных качеств, включая вредный характер, о котором я забыл упомянуть, есть у меня и одна бесспорно материальная ценность, а именно нож-бритва, с которым я очень стараюсь никогда не расставаться. Хороший нож, качественный, способный резать не только колбасу и шеи врагов, но даже рассекать пространство между мирами. Неудобно, конечно, было извлекать его из ножен, ворочаясь в стеклянной гробнице, но я справился. А достав, резко ударил им вверх. Признаться, моя бритва умеет удивлять. Я готовился к тому, что сейчас на меня посыплется битое стекло, но вместо этого клинок моего ножа свободно прошел сквозь толстенную крышку автоклава, словно она была слеплена из силикона. Подивившись свойством бритвы, полосовать стекло словно масло, я, кряхтя и матерясь, ухитрился вырезать солидный кусок крышки, вытолкнуть его наружу и вылезти следом. В лаборатории было пусто. Никого, ни души. Лишь аварийный красный свет продолжал литься с потолка. Почему аварийный? А хрен его знает почему. Может, Кречетов скушал что-то несвежее, и на самом интересном месте эксперимента у него случилась авария в нижнем регистре. Включил свет соответствующей ситуации и рванул с рабочего места в отхожее. Такие вот злорадные мысли гонял я в голове, сливая лишнее в распотрошенный автоклав и заодно осматриваясь. Так, дверь, похоже, заперта. Это плохо. Но мое оружие и рюкзак, которые я оставил перед загрузкой в Кречетовский гроб, лежали на месте. Это уже лучше. Хорошо, что бритву с пояса не снял. Кстати, годный совет можно в будущей книге написать, если, конечно, до этого дойдет дело. Каждому, кто готовится помереть, рекомендуется озаботиться хорошим ножом перед тем, как отправиться в последний путь. А то вдруг путь окажется не последним, и в таком случае проблематично будет потом выбраться из гроба без качественного оружия последнего шанса. Покончив с отливом, я вдруг понял, что теперь больше всего на свете хочу жрать. Помнится, у меня еще перед экспериментом желудок сводило с голодухи, но тогда в силу значимости и трагичности момента я сдержался и не стал хомячить перед загрузкой в автоклав. Зато сейчас оторвался, благо рюкзак с продуктами лежал в двух шагах, вместе с оружием. Возле автоклава раскорячился огромный агрегат, назначение которого для меня было загадкой. Экраны, лампы, кнопки, тумблеры. Наверняка ценная машина. Не зря Кречетов так увлеченно с ней работал перед тем, как упечь меня в стеклянный гроб. Но главное, моя СВД по-прежнему стояла прислоненной к этому агрегату. А на столе рядом с ним лежал автомат «Вихрь», на том же месте, где я его оставил. Правда, гильз с биоматериалом моих друзей не было. Как и самого Кречетова, кстати. Ладно, разберемся. Первым делом я проверил оружие. Все было в порядке. СВД, правда, давно не чищена, за что существенный минус ее прежнему хозяину, упокой его зона. Но с приведением винтовки в порядок я решил погодить. Мало ли, начну ее разбирать, а тут вражья сила в лабораторию вломится, застанет врасплох. Поэтому СВД я отправил за спину, присел на край стола, автомат пододвинул поближе на всякий случай, открыл сумку с припасами и принялся приводить в порядок себя. То есть жрать так, словно 3 дня не ел. Это, кстати, было вполне возможно. Я понятия не имел, сколько пролежал в автоклаве. Между прочим, чавканье – это тоже отвлекающий фактор. Когда оно ритмично звучит в голове, можно запоздало среагировать на странный звук за спиной. Как это со мной случилось, например. Услышав раздавшееся сзади шипение, я схватил автомат, резко развернулся и застыл с куском колбасы в пасти, словно кот, пойманный на месте преступления возле холодильника. Шипел автоклав, стоявший последним в ряду. Его крышка уже почти приняла вертикальное положение, а следом за ней из стеклянного гроба поднимался профессор Кречетов собственной персоной. Мда, теряю хватку. Прежде чем начать хомячить, стоило обыскать лабораторию как следует. «Жрешь?» — спросил Кречетов. «Жру», — сказал я с набитым ртом, куда, немного придя в себя от удивления, втянул недоеденный колбасный шмат. «Приятного аппетита!» — хмыкнул профессор, озираясь. «Больше тут никого нет?» «А кто-то должен быть?» — осведомился я. «Могли», — сказал Кречетов, кивнув в сторону бронированной двери. «Но, видать, не получилось». Я посмотрел туда, куда указывал профессор. Из-под тяжелой стальной створки по полу расползалось пятно копоти. Похоже, с той стороны кто-то взрывчатку закладывал, пытаясь вынести дверь. Но не вышло, так как она была намертво заблокирована изнутри механическим засовом. Потому и свет аварийный от внутреннего аккумулятора, ибо в автоклавной и внешняя проводка от взрыва накрылась медным тазом. Только кто бы мог захватить лабораторию Кречетова, которую так рьяно охраняли бойцы группировки «Воля»? «Это Захаров», — с грустью сказал Кречетов, перехватив мой вопросительный взгляд. «Он в камере сидел, со всеми удобствами. Я ему даже ноутбук дал, чтоб он мог работать, разумеется, без доступа в интернет. Однако он как-то сумел связаться с бандитами, у которых своя стальная крепость на свалке, и дал коды доступа от всех дверей. Ночью эти сволочи тихо сняли часовых и устроили резню. Вольные хорошие бойцы, но бандитов было слишком много. Ну и эффект неожиданности сыграл свою роль. В общем, понятно, кивнул я. Зеленые никогда особой дисциплиной не отличались. Это не борги. Небось, понадеялись на неприступность комплекса. Закупорились тут. И ночью перепились, перекурились в усмерть. Тут бандюки их и взяли за жабры. Ты прав. «Надо было с боргами договариваться об охране», — вздохнул профессор. «Скорее, не надо было Захарова оживлять и давать ему ноут», — сказал я. «Ты же его воскресил, верно?» Кречетов кивнул, опустив глаза в пол. «А сделал это для того, чтобы вытрясти из него какие-то сведения», — продолжил давить я. «И меня в автоклав определил по его прямому указанию. Кстати, а где биоматериал, что я тебе дал?» Профессор отвел взгляд в сторону. «У Захарова. Он сказал принести ему те гильзы, мол, это уникальные образцы ткани мутантов, которые он должен исследовать». Я аж задохнулся от гнева. «Ты отдал их ему! Зачем?» Сейчас я готов был задушить Кречетова голыми руками, но остаток здравого смысла удержал меня от вполне естественного порыва. Смерть профессора ситуацию не исправит, а шансы воскресить моих друзей сведет практически к нулю. «Он был моим учителем», — тихо проговорил Кречетов. «Там, на Большой Земле, давным-давно. Пожалуй, это единственный человек на свете, чей авторитет и чье слово для меня что-то значат. Я знал, что перед смертью он работал над каким-то совершенно безумным проектом, который, по его словам, должен был облагодетельствовать все человечество. И, разумеется, принести колоссальный доход. Немного поостыв, криво усмехнулся я. Работа на благо человечества – это всегда хороший бизнес. Профессор вздохнул. Сказать ему было нечего. «А в автоклав-то зачем залез?» – поинтересовался я. «Если б бандиты сюда ворвались, все равно б выковырили нас из этих гробов». «Чтоб с ума не сойти от собственных мыслей», – буркнул Кречетов. «Надо ж было быть таким идиотом, дать ноутбук Захарову и надеяться, что он не найдет способ связаться с внешним миром». «Ну да», – кивнул я. «Это ж его комплекс. Он тут все знает, так как сам его и строил. Наверняка академик все предусмотрел заранее. Так что без разницы, дал ты ему ноут, не дал бы, он все равно б тебя обдурил, так или иначе». «Умный, да?» — набычился Кречетов. «А если умный, не объяснишь, какого хрена ты автоклав раскурочил, когда там есть кнопка экстренного подъема крышки?» Профессор принюхался и скривился. «Еще и отлил туда». «А ты меня проинструктировал, что там есть, прежде чем в него паковать?» — в свою очередь окрысился я. «И еще бы хорошо понять, что я там вообще делал. Кстати, сортиров я тут поблизости не наблюдаю, так что извините, если своими миазмами удручил ваш обонятельный аппарат». «Хм», — почесал подбородок Кречетов. «Красиво ругаешься. Сразу видно, что писатель, а не простой сталкерюга с интеллектом двуногой крысособаки. А насчет того, что ты там делал, я и сам не знаю. Это вопрос к Захарову». «Ну, зашибись», — проворчал я. «Офигенный я контракт с тобой заключил. Не только друзей не оживил, но еще и их биоматериала лишился». Профессор развел руками. «Захаров и меня надул как первокурсника. Сыграл на моем почтении к нему как к учителю. Признаюсь, виноват. Если хочешь, можешь меня пристрелить, только вряд ли это поможет делу». Я внимательно посмотрел на Кречетова. «Пристрелить тебя всегда успеется. А что, есть идеи, как исправить ситуацию?» Профессор почесал затылок. «Неважно, я был бы ученый, если бы у меня не было плана на случай, если все пойдет не так». «Тогда я тебя слушаю», — сказал я.